Глава 20. Она сияла на солнце. Лёжа на кровати, Фуми подумала о Рури, своей единственной подруге в детские годы, когда она была мальчиком по имени Фумио Янаги. Впервые Фумио увидел Рури 13-летним. Встретились они в каникулы. В тот день Фумио подметал задний двор, холода закончились, и с наступлением праздников люди потянулись в храм. Рури как из-под земли возникла, выглянула из-за кустов, напугав Фумио. «Для посетителей есть главный вход», — Фумио показал на ворота. Он решил, что девчонка заблудилась, но она молча его разглядывала. «Странная какая». Фумио вздохнул и давай подметать дальше. Девчонка вышла из-за кустов и села на корточки рядом с Фумио. Смущённый её пристальным вниманием, он молчал из вежливости. «Сейчас явятся родители девочки и заберут её». В итоге Фумио подмёл весь двор, а девочка так и не ушла. Темнело рано, небо стало густо чернильным, стая птиц поднялась над деревьями и исчезла вдали. «Тебе пора домой», — сказал Фумио. «Уже поздно. Твои родители будут беспокоиться». Девочка молчала. «Она что, глухая? Даже если так, ей не следует его игнорировать». Фумио ушёл, оставив девочку одну. Сначала он волновался, вдруг родители не нашли её. Но потом мать позвала его ужинать. Жаркое помогло быстро забыть девчонку. Следующим утром Фумио увидел её снова. На сей раз девочка сидела на лестнице заднего крыльца храма. «Доброе утро», — проговорил Фумио, но девчонка упорно молчала. «Я так понимаю, ты глухонемая?» Девочка раздосадованно вздохнула. «Не глухая я и не немая». «Почему же ты вчера мне не отвечала?» Фумио взял метлу. «Придётся тебе подвинуться. Мне нужно крыльцо подмести». Девочка встала и спрыгнула со ступеньки. «Вчера я молчала от растерянности. Со мной никто давно не разговаривал». Фумио снова на неё посмотрел. В белом платье с оборками она не отличалась от его одноклассниц. Заколкой цветком она убрала длинную чёлку на бок, а стоптанные туфли, холоду вопреки, обула без носков на босу ногу. Впрочем, абсолютно любой назвал бы её нормальной и обыкновенной. «Меня зовут Рури», — представилась девочка. «Хочешь быть моим другом?» «Другом?» — недоуменно выпалил Фумио. «Ага, давай дружить!» Фумио тотчас закивал. Дружбу ему ещё никогда не предлагали. «Отлично! Тогда скажи, как тебя зовут?» «Фумио Янаги». «Могу я звать тебя Фумио?» Он снова кивнул, утаив от девочки, что никто, кроме родных, не звал его по имени. «Ты здесь живёшь?» — спросила Рури. «Да», — ответил Фумио, начав подметать. «Мой отец священник». «Значит, ты тоже станешь священником?» «Наверное». Фумио пожал плечами. «Похоже, тебе не очень хочется». «Нет, не очень». Фумио понимал, нужно давать развернутые и интересные ответы и задавать встречные вопросы, но слишком нервничал. Он не привык к таким разговорам. «Разве ты не должен быть в школе?» продолжала расспрашивать Рури. «У нас каникулы, школа закрыта». Рури потупилась. «Ой, а я и не знала». «Ты не ходишь в школу?» «Родители говорят, мне не нужно в школу. Говорят, я могу учиться где угодно, даже дома». «Везучая. Мне не разрешают пропускать уроки, как ни умоляй и ни упрашивай». Рури взглянула на Фумио, словно не представляла, как можно такое говорить. «Ты ничего не пропускаешь, поверь мне на слово», — продолжал он. «Мне всегда хотелось в школу», — вздохнула Рури. «Хотелось друзей завести». Фумио стиснул черенок метлы. «В школе друзей не заводят». «У тебя нет друзей?» «Не-а». Фумио вытер пот со лба. «В школе друзей почти нет, то есть совсем нет». «Неужели?» — удивилась девочка, потом посмотрела вниз. «Что у тебя с рукой?» Проследив за её взглядом, Фумио заметил у себя на правом запястье синюшные отметины. Смутившись, он натянул на них рукав. «Я упал! Хватит меня допрашивать!» У Рури аж глаза на лоб вылезли. «Извини». Зря он на крик сорвался. Но рассказывать о случившемся Фумио не хотелось. Даже много лет спустя от воспоминаний о школьной паре у Фумии наги мурашки по спине бежали. В то время Фумио не ведал, что есть и другие мальчики вроде него, чувствующие, что родились в теле не того пола. В маленькой заштатной школе он был изгоем. Другие, видя, что он не такой, как все, называли чудиком, аномалией, нестандартом и шушукались у него за спиной. Классом Фумио командовала группа из 6 девчонок под предводительством самой тощей и жестокой, которая ходила в школу исключительно с дизайнерскими сумками. Девчонки регулярно выбирали себе жертву, чтобы держать всех одноклассников в страхе. Годом раньше они по неизвестной причине изводили тихую замкнутую девочку. Постоянная травля кончилась тем, что девочка ушла из школы. По слухам, родители увезли ее в другой город после неудачной попытки самоубийства. С тех пор все боялись девиц как огня. Фумио с теми мажорками вообще не связывался, но следующей жертвой избрали его. Его изводили каждый день. На переменах черкали ему на парте и рвали его учебники. Когда тощая командирша была в дурном настроении, после уроков Фумио вызывали на крышу школы, а там избивали метлами и палками. Пару раз, когда Фумио отказывался подниматься на крышу, его били еще сильнее у школьных ворот на глазах у других учеников. Кто-то из детей смеялся, но большинство отводили глаза, притворяясь, что ничего не видит. Помочь не пытался никто. Никому не хотелось становиться следующей жертвой. На крыше девчонки заставляли Фумио раздеваться до белья, били его, пинали, черным маркером писали ему на коже непристойности. Хохоча они издевались над ним, а когда надоедало, бросали его одного. Как-то раз, дождавшись ухода учительниц, Фумио медленно поднялся и собрал одежду. Он молился, чтобы все поскорее закончилось. В такие моменты Фумио поднимал глаза к чистому голубому небу. Вот бы туда улететь. Потом он смотрел вниз. На поле играли в бейсбол, рядом совершали ежедневную пробежку легкоатлеты. Фумио вцепился в поручень на краю крыши, металлическая перекладина нагрелась на послеполуденном солнце. А что, если взять и прыгнуть? Тогда больше не придется терпеть боль. Но прыгнуть не хватало духа. Один взгляд за край, и ноги прирастали к крыше. Повесив голову, Фумио плелся домой, прятался в ванной, раздевался и смотрел в зеркало. Написанное маркером ярко выделялось на бледной коже. Нужно было стереть эту гадость, пока родные не заметили. Фумио включал воду, брал губку и тёр кожу, чуть ли не до ссадин. Глаза застилали слезы. «Они скоро перестанут», — твердил он себе, стискивая зубы. «Рано или поздно им надоест, и они оставят меня в покое». Горячая вода переполняла деревянную ванну, а он беззвучно плакал. В такие дни Фумио ненавидел школу. Он не представлял, чем обидел тех девчонок. Их командирша, по воле которой производились побои, всегда смотрела на него с отвращением, а ведь Фумио вообще не заговаривал с ней до того дня, когда его впервые выволокли на крышу. Снова и снова бедняга вспоминал предыдущие встречи с другими девчонками. Чем он заслужил такое отношение? Ответа не находилось. Хоть в каникулы он с мучительницами не сталкивался, но Фумио понимал. Передышка временная. «Подождёшь меня здесь?» — спросил он у Рури, закончив подметать. «Мне нужно в дом сходить». Девочка кивнула. Фумио принес из дома ведро воды и тряпку. Рури ждала его, прислонившись к деревянной колонне. Ее светлая кожа так и сияла на солнце. «Ты вернулся?» — проговорила она, глянув на Фумио. «Теперь мне здесь вымыть нужно». Фумио опустил ведро на пол, намочил и хорошенько отжал тряпку. «Ты живешь где-то рядом?» «Да, наш дом тут, поблизости». Рури посмотрела на него из-под лобья. Я мешаю тебе?» «Нет», — Фумио покачал головой. «Твои родители не беспокоятся, что тебя так долго нет?» «Нет, не беспокоятся», — тихо ответила Рури. «Они уже привыкли». «Может, в семье у Рури какой-то разлад? Может, ее родители так заняты на работе, что часто оставляют ее одну?» Фумио хотелось расспросить, но он знал, что в чужие дела влезать не стоит. «Тебе домой пора», — заявил Фумио, расправляя тряпку. «Скоро обед». «Я подожду, пока ты не закончишь», — заупрямилась Рури. Фумио пожал плечами, опустился на колени и давай возить тряпкой по настилу крыльца. Рури стояла, не шелохнувшись, и смотрела на небо. О чем она думала? Фумио не спросил. Вдруг Рури, как и он, не была нормальной и обыкновенной, а просто лучше это скрывала. Сливаться с толпой у Фумио Янаги не получалось никогда. Попадая в новый класс, он отчаянно старался наладить отношения с одноклассниками. «Одевайся нормально, веди себя нормально, притворись, что ты такой, как все». Увы, дети чувствовали фальшь и сторонились его. Так было, пока им не заинтересовались те шесть девчонок. Фумио с удовольствием оставался бы в тени и дальше, но решал тут не он. Деревья закачались на ветру. Сухие листья попадали на землю, после обеда придется подметать снова. Фумио глянул на Рури. Она так и смотрела в небеса. Ветер трепал ей волосы, челка рассыпалась по лицу, а девочка словно не замечала. «Я еще приду сюда, можно?» — спросила она, повернувшись к Фумио. «Храм открыт для посетителей каждый день», — сказал он, кивнув. Ответ глупейший, но ничего лучше не придумалось. Удалилась Рури после того, как Фумио закончил утреннюю уборку, но пришла снова и в тот же день, и на следующий, и через день. Она появлялась ежедневно и наблюдала, как Фумио убирается. Разговаривали они мало, но Фумио нравилась ее компания. Он тайком желал, чтобы каникулы длились вечно. Выкладывая мелко нарезанный лук на сковороду, Фуми услышала за спиной шаги. «Эдди встал», — подумала она, внутренне напрягаясь. «Пахнет здорово, Фумина», — сказал он. «Что готовишь?» «Яичницу, болтунью с овощами», — ответила она. «Умывайся, вместе позавтракаем». «Не хочу есть», — Эдди зевнул. «Я вчера плотно поужинал». «Но я уже приготовила на тебя». «Извини, аппетита правда нет». Фуми зацокала языком. «Ну и ладно, я съем твою порцию. Не подкатывай ко мне потом, когда проголодаешься». Фуми аккуратно выдавила на край тарелки майонез и кетчуп, потом, устроившись за столом, подцепила ножом кипящую яичницу. Желток растекся по тарелке. «Обожаю болтунью», — заявила Фуми, отправляя кусочек в рот. Эдди глянул на нее с дивана. «Точно не хочешь позавтракать? Ни разу не видела, чтобы ты ел». «Я ем в твое отсутствие», — отозвался Эдди. «Завтраки не особо жалую, но все равно спасибо за заботу». Эдди положил голову на подлокотник дивана, и Фуми еще раз как следует к нему пригляделась. Он явно был намного моложе нее, вероятно, ровесником Рю. Загара нет, значит, парень он городской. Характерного выговора не слышалось, из какой он префектуры не определишь. Судя по речи, обычный житель Токио. «Как вы познакомились с Кензи?» — полюбопытствовала Фуми. «Он приятель моего приятеля», — ответил Эйдзи. «Фумина, ты сегодня не работаешь?» «Стрелки переводит», — догадалась Фуми. «Нет, сегодня отдыхаю. Не расскажешь о вашем с Кензи общем друге?» «Зачем?» Эйди наклонил голову на бок. «Да просто так. У меня есть время, а ты почти никогда о себе не говоришь. Ну, расскажи мне свою историю. Я слушаю». «Слушаешь?» Эйди улыбнулся, и на щеках у него заиграли ямочки. «Почему мне кажется, что это ты хочешь выговориться?» «О чем это ты?» Эйди жестом показал на тарелку. «Так яичница своей едва притронулась». Лишь тогда Фуми поняла, что сидит со столовыми приборами в руках. Отложив их, Она посмотрела Эйди прямо в глаза. «Игра окончена», — заявила она. «Я знаю, что ты не друг Кензи». Эйди изменился в лице, но едва заметно и буквально на долю секунды. Изумление он спрятал мастерски, сделал вид, что ожидал подобного. «То есть...» «Кензи, ты в глаза не видел. Вчера ты не узнал его на фотке, хотя я буквально пальцем на него показывала». «Ты о фотографии из приюта?» — уточнил Эйди после небольшой паузы. «Кензи наверняка был среди волонтеров». «Быстро соображаешь». Фуми взяла ложку и отправила в рот еще немного яичницы. «И что мне теперь делать? Выгнать тебя?» «Квартира твоя, тебе и решать». «Ты что, даже не попытаешься объясниться?» «А что еще объяснять?» Эйди засмеялся. «Я разоблачён и точка». «Верно. А Кензи я только слышал, а видеть не видел. Ты раскрыла мою тайну, Фумине. В тебе частный детектив умер». Отсутствие протеста со стороны Эйди удивило Фумине. Или, скорее, разочаровало. «Не стоит выяснять отношения с мужчиной в одиночку», — проговорил Эйди. «А если бы я вспылил?» Фуми высоко подняла голову. «Ты уже наверняка понял, что я женщина необычная. Я не боюсь тебя». «Верно. Ты необычная женщина». «Больно. Больно и обидно». Фуми понимала, что пора бы ей привыкнуть, но пока не получалось. «Ты женщина необыкновенная. Ты супервумен, да?» — продолжал Эйди. «Работаешь на двух работах, дом в одиночку тащишь. Еще питомца завела. Погоди, двух питомцев». Фуми поскребла затылок. «Ты потрясающая женщина, Фумина. Прости, что лгал тебе и пользовался твоей добротой, но, честное слово, своим другом я называю тебя совершенно искренне». От таких слов Фуми покраснела. Щеки залил горячий румянец. Не желая, чтобы Эйдзи видел такую реакцию, она встала и взяла сумочку. «Фумина, ты куда?» — спросил Эйди. «На работу», — буркнула она, не глядя на него. «Ты же вроде сказала, что сегодня не работаешь». Фуми потянулась к дверной ручке. «Я передумала»,